Глава 11. Недетские вопросы. Вроде все мы понимаем, что говорить с детьми надо, но некоторые вопросы ставят нас в тупик. Нужно понимать, что множество книг по половому воспитанию на полке у ребенка вовсе не означает, что он их читает. А даже если читает, то понимает и применяет полученную информацию в жизни. Поэтому очень важно иметь с ним теплые и доверительные отношения. Именно доверительные отношения помогут вам совершенно спокойно общаться с ребенком на любые темы. И главное, ему не нужно будет искать ответы на свои вопросы где-то на стороне. Информация, которую дадите вы, будет намного лучше СМИ, улицы, сверстников, потому что вы можете создать безопасное и принимающее пространство. Если вдруг ребенку не понравится то, что он услышал, вы сможете его поддержать, ответить на любые дополнительные вопросы. Основные принципы. Забудьте фразу «вырастешь, узнаешь». Это ведь неправда. Знания не приходят сами по себе с годами. Если вы смогли как-то выкрутиться и не ответите на неудобный вопрос ребенка, и он вас больше не тревожит по этому поводу, это вовсе не означает, что у него нет больше вопросов. Это означает, что вопросы на эту тему ребенок обсуждать именно с вами больше не будет. Он чувствует ваше смущение, и тема становится табуированной. Как только ребенок задает вам какой-то вопрос, это всего-навсего значит, что он созрел для того, чтобы получить ответ. Ответы необходимо давать короткие, неэмоциональные, спокойные, информацию дозировать по возрасту. Не перегружайте информацией своего ребенка. Если есть дополнительные вопросы, отвечайте. Отвечая на вопрос, называйте вещи своими именами, а именно, половые органы и процессы, про которые рассказываете ребенку, секс, менструация, полюция и другое. И вам легче, придумывать ничего не нужно, и ребенок, если захочет с кем-то поделиться своими знаниями, не будет выглядеть смешно. И, как мы говорили в предыдущей главе, это основа безопасности. Если вопрос вас пугает, всегда можно уточнить, а где ты это услышал? Почему стало интересно? Чтобы не получилось, как в анекдоте. «Мама, а что такое аборт?» Мама, в испуге, пытаясь подобрать слова, решила уточнить у ребенка, где он это услышал. «В песне так поется: волны бьют о борт корабля». Если не можете сразу подобрать слова для ответа, поинтересуйтесь у ребенка: «А как ты думаешь?» Узнайте, какой информацией он уже владеет по этому вопросу. Когда задаете ребенку вопрос, ответ необходимо слушать максимально сосредоточенно, без отвлечения, лучше находиться в зрительном контакте, так формируется доверие. Если вы решились ответить на какой-то вопрос, говорите правду. Не нужно придумывать про семечко, которое вы проглотили, и откуда вырос ребенок, или что-то другое в этом же роде. Когда ребенок приходит к вам с вопросами, он приходит за информационной и эмоциональной поддержкой. С детства начинает формироваться отношение к себе, к своему телу, к противоположному полу. И чаще всего именно реакция родителей на какой-то вопрос или комментарий по поводу увиденного может как-то повлиять на восприятие себя на всю жизнь. Если ребенок задает вопрос на тему, на которую вы планировали поговорить намного позже, нужно сделать это сейчас. Если была ситуация, когда вы тактично избежали ответа на вопрос ребенка, можно подойти в любой другой момент и сказать: «Помнишь, ты тогда спрашивал, а я была занята, спешила, была не готова ответить на вопрос. Сейчас я могу с тобой поговорить. Твой вопрос звучал так. Ответ. У тебя есть еще вопросы? Если будут, можешь в любой момент задать, я всегда отвечу». Поддерживайте ребенка в том, чтобы он и дальше задавал вопросы. «Я действительно рада, что ты задал мне этот вопрос. Это хороший вопрос. Пожалуйста, всегда меня спрашивай, когда захочешь узнать больше». Благодаря спокойным и честным ответам выстраиваются доверительные отношения с ребенком. Если не знаете ответа. Совершенно спокойно скажите ребенку правду. «Я записала вопрос, сейчас ответ дать не могу, так как не знаю. Обратитесь к интернету в одиночку, без ребенка, потому что интимные вопросы, как правило, сопровождаются такими же картинками, а в дальнейшем и рекламой, поэтому не забудьте включить режим инкогнито или другой похожий в вашем браузере. Также всегда можно спросить у ребенка: «У тебя есть какие-то предположения? Ты слышал что-то по этому поводу?» Ребенок не задает никаких вопросов. В таком случае необходимо выдавать информацию самим по чуть-чуть, используя книги, мультики и тому подобное. Желательно, чтобы еще до детского сада ребенок уже знал, зачем он носит одежду, понятие личных границ и умел их защищать, правильные названия половых органов, как родился и попал в животик, матку, правила трусиков, чем отличаются тела мальчиков и девочек, базовые правила безопасности, умел говорить «нет». А до школы желательно дать ребенку следующие знания. Что такое секс? Что есть хорошие взрослые и их большинство, но есть и плохие. Основы физиологии мужчины и женщины, репродуктивные функции. О деторождении. Половое воспитание — это стиль жизни. Не обязательно строго придерживаться возраста. Увидели сцену в мультфильме? Можете ненавязчиво, кратко ее прокомментировать. Прочитали что-то в книге, заметили на улице, и сразу на реальных примерах даете ребенку важные знания. Так получится легко и интересно. Если ребенок увидел половой акт родителей, прервать половой акт, спокойно попросить ребенка подождать вас в другой комнате или на кухне, одеться. Скажите ребенку, что все хорошо, вы с папой любите друг друга, а когда взрослые люди любят друг друга, им нравится обниматься. Уточните, что ребенок не виноват, что увидел это, что в следующий раз вы будете следить за дверью. При этом старайтесь не выглядеть виноватыми и не оправдывайтесь. Заниматься сексом не преступление. Отвечайте честно на любые вопросы ребенка, но не вдавайтесь в подробности. Если вам кажется, что ребенка теперь очень тревожит эта ситуация, всегда можете обратиться к детскому психологу. Если ребенок увидел порно, эротическую сцену. По разным исследованиям, средний возраст ребенка, когда он сталкивается с порнографией, 7 лет. Главная рекомендация — совершенно спокойно отреагировать, если ребенок вам об этом рассказывает сам. Не нужно его за это ругать. Не нужно перекладывать ответственность на ребенка. Организовывать свой и детский досуг так, чтобы не нарушались границы ребенка, это зона компетенции родителей. Если старшие дети смотрели что-то на планшете и оставили это, а младший увидел, либо во время просмотра старшим младший подсматривал, здесь важно обсудить правила со старшим ребенком, что важно следить за тем, чтобы при просмотре фильмов для взрослых рядом не было маленьких детей. Общаясь с малышом, отражайте его чувства. Тебе непонятно, что там было. Возможно, ты испугался. Возможно, ты чувствуешь себя неловко. Тебе кажется, что ты сделал что-то плохое. Ответьте на все вопросы, возникшие у ребенка. Популярные вопросы про это. Далее я постаралась перечислить самые частые вопросы, которые может задать ребенок. Многие я специально написала детским языком и привела подсказки, которые помогут вам не растеряться и ответить на все непростые вопросы. Конечно, у каждого из вас ответы могут различаться. Это будет зависеть от следующих факторов: возраст ребенка, те знания, которые уже есть у него, как принято у вас в семье общаться на эту тему, ваши ценности. Почему у мальчика-девочки такая пися? Расскажите в принципе о различиях между мальчиками и девочками. Голос, прическа, одежда, тело. Как правило, у мужчин оно больше. И, конечно, строение половых органов тоже отличается. У девочек вульва, у мальчиков пенис. Почему пенис иногда твердеет? Абсолютно у всех мальчиков и мужчин к пенису приливает кровь, и в эти моменты он увеличивается и твердеет. Это значит, что ты растешь и здоров, и если его не трогать, он вновь станет мягким. Такой эффект называется эрекцией. Почему папа писает стоя? Все мальчики писают стоя, а девочки сидя. Это из-за того, что у мальчиков и девочек разные половые органы. Можно показать на примере игрушек, картинок, что из-за такого строения половых органов иначе писать сложнее. Почему девочки не писают стоя? Если девочка будет писать стоя, у нее моча будет течь по ногам. А почему у девочки нет пениса? У девочек, девушек и женщин есть вульва. Девочки потому и девочки, что у них не такие половые органы, как у мальчиков. Почему у папы такой большой пенис? Пока ты растешь, растет и все тело. Растут ноги, руки, спина и пенис. А что это у меня такое? Пенис, половой член, яички у мальчика. Вульва, половые губы у девочки. Почему у друга другой пенис? Все пенисы имеют одинаковое строение и функции. Но так же, как и с ростом или цветом волос, здесь могут быть визуальные различия. Пенисы могут различаться по размерам и форме. Это абсолютно нормально и в большей степени зависит от природы, генетики. Почему у подруги другая пися, вульва? Строение половых органов у всех девочек, девушек, женщин одинаковое. Но так же, как и с ростом или цветом волос, здесь могут быть визуальные различия. Это абсолютно нормально и в большей степени зависит от природы, генетики. Почему у мамы большая грудь, а у папы нет? Тела мужчин и женщин отличаются. У мужчин больше волос, есть волосы на лице и теле. У девушек и женщин растет грудь, они могут кормить молочком ребенка. Как я оказался в животике? Откуда берутся дети? Ребенок появляется в животике у мамы от большой любви мамы и папы. Потом малыш растет в животике и, когда становится больше, рождается. Покажите фото себя беременной. Клеточка папы соединилась с маминой, и получился ты. Потом ты рос у меня в животике, а когда стал больше, родился. Папина клеточка, сперматозоид, соединилась с маминой яйцеклеткой в матке. Так зародился ты. Так придумала природа. Все живые существа должны оставлять потомство. У собачки щенята, у людей дети. Клетки мужчины, сперматозоиды, и женские яйцеклетки объединяются. И в животе, в матке, у женщины начинает расти ребенок. Когда мужчина и женщина, которые очень любят друг друга, много времени проводят вдвоем, им хорошо вместе. Они целуются, крепко обнимаются, прижимаются. Сперматозоид мужчины попадает в специальное место в животе у женщины, матку. Там встречается с яйцеклеткой. Так зарождается ребенок. Потом он растет, и когда вырастает, рождается. Пенис мужчины попадает во влагалище женщины. Там сперматозоид встречается с яйцеклеткой, оплодотворяет ее и зарождается новая жизнь в матке. Через 9 месяцев рождается ребенок. А как дети выходят из животика? Внизу у женщин есть отверстие, влагалище. Через него ты родился. Ребенок выходит по родовым путям через влагалище. А бывает, что делают разрез внизу живота, чтобы помочь малышу появиться на свет. Если было кесарево, можно показать шрам и сказать, что врачи сделали вот такой маленький разрез и достали тебя из матки. Когда ребенок в матке стал достаточно большим, она начинает сокращаться, как бы помогая малышу оказаться на маминых ручках. Внизу живота есть влагалище. Оно раскрывается для того, чтобы ребенок мог пройти по родовым путям, из матки, через влагалище, наружу. Вот так рождается ребенок. А бывает, что делают разрез внизу живота, чтобы помочь малышу появиться на свет. А может живот лопнуть, когда в нем ребенок? А живот потом всегда будет таким большим? Животик специально растягивается, чтобы ребенок мог расти. А после его рождения, через некоторое время, животик вновь становится таким, каким был до этого. А где мой папа? Если ребенок был рожден в браке, и папа просто решил не общаться. «Вот твой папа», — показываете фотографию. «Мы с твоим папой, моим мужем, очень любили друг друга. Вот смотри, это наша свадьба», — показываете фотографию. «Мы стали мужем и женой. Нашей любви с моим мужем, твоим папой, было так много, что мы захотели, чтобы ее стало еще больше. И так появился ты, а мы стали мамой и папой. Так получилось, что мы не смогли жить как муж и жена дружно. Часто ссорились. В этом нет твоей вины. Мы решили больше не быть мужем и женой и развелись. Но как мама и папа мы останемся навсегда. Мы тебя очень любим. Твой папа по каким-то причинам пока не может с тобой общаться. Как только у него появится возможность, я уверена, что он постарается возобновить с тобой общение. Также вы можете поддерживать ребенка, создавая вместе с ним фотоальбом с историями про его папу. Если беременность была незапланированной, отец не поддерживал, никогда не проявлял интерес, можно проговорить следующее. Чтобы появилась новая жизнь, природа так придумала, что необходимы мужская клеточка, сперматозоид, и женская, яйцеклетка. Но не всегда рождение ребенка происходит в семье, где есть муж и жена. Ребенок может родиться у женщины, у которой нет мужа. Я мечтала о тебе всю жизнь, видела тебя во сне, очень сильно тебя ждала, хотела и любила. Поэтому решила, что хочу, чтобы ты родился как можно скорее, до того, как я выйду замуж. Почему вы с папой обнимаетесь? Почему спите вместе? Все женщины и мужчины, которые очень любят друг друга, хотят, чтобы у них родился ребеночек, много обнимаются, целуются, держатся за руки, спят вместе. Что такое секс? Секс — это один из способов показать любовь друг к другу. Сексом занимаются все взрослые люди. Сексом занимаются тогда, когда хотят, чтобы у них был ребенок. Секс — это интимные отношения между взрослыми людьми, которые любят друг друга. Они раздеваются, обнимаются, целуются и сильно прижимаются друг к другу. Сексом могут заниматься только взрослые люди по взаимному согласию. Благодаря сексу рождаются дети. Подростку можно сказать, что секс бывает и без любви, но только по обоюдному желанию, иначе это насилие. А вы с папой занимаетесь сексом? Все взрослые по обоюдному желанию занимаются сексом. Когда я вырасту, должен буду это делать? Если захочешь, да. Никто не может заставлять человека заниматься сексом. Каждый взрослый человек сам решает, хочет он этого или нет. Но секс возможен только если оба взрослых человека любят друг друга и хотят заняться им. В каком возрасте можно заниматься сексом? Нет определенного возраста, когда пора. Каждый родитель должен определить для себя, какими социальными, эмоциональными, физическими качествами должен обладать ребенок для того, чтобы ему можно было заниматься сексом. Ребенку можно ответить: мы с папой считаем, что в лет можно заниматься сексом. Напомню, что возраст полового согласия в России 16 лет. Можно ли забеременеть от первого секса? Да, если не использовать презерватив, или презерватив будет неверно надет, порван, или будут использованы смазки, которые разрушают его целостность. А от поцелуя можно забеременеть? Нет. А правда, что меняется походка после секса? Нет. А как это — полюбить? У всех по-разному, но ты счастлив. Ты хочешь находиться только с этим человеком. Иногда хочется прикасаться к этому человеку. Ты готов говорить с ним часами. Тебе кажется, что все, что он делает, безумно классно и невероятно. При прикосновении можно почувствовать, как будто по телу пробежал электрический ток. Влюбленность бывает взаимной. Это когда два человека испытывают одни и те же чувства в отношении друг друга. И невзаимной, когда один испытывает такие нежные чувства, а другой нет. И тогда бывает ощущение одиночества, пустоты, ненужности, хочется плакать. Подавлять эти эмоции не нужно. Влюбленность — это то, что происходит с нами. Это невозможно запланировать или заставить себя чувствовать. Поэтому другой человек не виноват, если не испытывает к тебе такие же чувства. Посмотрите вместе с подростком фильмы о любви. Обсуждайте их. При этом давайте говорить и ребенку. Уважайте чувства подростка. Не смейтесь над ним и не говорите, что он еще слишком юный, чтобы любить по-настоящему. Никогда не говорите ничего плохого про избранника, избранницу вашего ребенка. Что такое презервативы? Презерватив предотвращает заболевания, передающиеся половым путем, и нежелательную беременность. Презерватив одноразовый. Можно дать открыть упаковку с презервативом, чтобы ребенок мог его потрогать. желательно объяснить, как его правильно надевать, как потом утилизировать. Обязательно проговорите, что при половом акте с презервативом можно использовать только определенную смазку, другая – масло, крем – испортит латекс, и это может привести к незапланированной беременности или болезням, передающимся половым путем. Обязательно проговаривайте ребенку, что презервативы продаются везде без паспорта, а дома они лежат в таком-то месте. Что такое девственность? Девственность – состояние человека до первого полового акта. Что такое незапланированная беременность? Так как взрослые занимаются сексом не только для продолжения рода, но и для удовольствия, они могут не хотеть сейчас детей. И если не воспользоваться презервативом, может наступить беременность, которую не планировали. Но очень часто даже незапланированный ребенок становится очень любимым. А что такое аборт? Аборт – это прерывание беременности искусственным образом. А как делают аборт? Аборт делают только врачи в больнице. Если срок беременности небольшой, девушка-женщина может выпить таблетку под присмотром врачей, которая внесет изменения в ее организм, и беременность прервется. Иногда для прерывания беременности врачу необходимо произвести не очень приятную процедуру – выскабливание. Если все сделать правильно, как правило, сам аборт физически не очень болезненный, но в душе женщина может переживать очень сильно. Только сама женщина может пойти на этот шаг. Никто не может заставить ее сделать это. Что такое мастурбация? Под мастурбацией понимают процесс удовлетворения сексуального желания, осуществляемый самостоятельно, то есть без полового партнера. Тут можно также обсудить, что люди не умирают от того, что мастурбируют много раз. Многих подростков это тревожит. И что по внешнему виду невозможно определить, занимался ли человек мастурбацией. Важно помнить о личной гигиене, чистые руки, а также о безопасности, без дополнительных предметов, и границах, убедиться, что никого нет рядом, убрать все за собой. Что такое петтинг? Когда два человека делают приятное друг другу, ласкают, трутся, находясь при этом в одежде. Что такое менструация? У каждой девушки и женщины несколько дней в месяц идут кровяные выделения из влагалища. Это не страшно и значит, что женский организм здоров. А чтобы не запачкать белье, есть специальные средства, прокладки. Они отлично впитывают выделения. Что такое полюции? Иногда у мальчиков-подростков возникают ночные спонтанные эрекции, сопровождающиеся непроизвольным семяизвержением. Это и есть полюции. В яичках созревает семя, и организм избавляется от его избытка через полюции. Полюции бывают не только у подростков. Многие взрослые мужчины тоже сталкиваются с этим явлением. Ничего, кроме дополнительного гигиенического ухода, делать не нужно. После полюции нужно просто помыть пенис теплой водой. Кто такая шлюха? Кто такая проститутка? Это вульгарное, грубое слово, обозначающее легкодоступную девушку, женщину, готовую вступить в сексуальные отношения с каждым встречным за деньги. Иногда дети, услышав это слово, понимают, что оно неприятно описывает девушку-женщину, начинают использовать его в обращении к сверстнице, которая чем-то обидела, зацепила. Важно помнить, что это унижает другого человека, и в идеале такое поведение необходимо стараться остановить. Главное — не поддерживать. И желательно рассказать взрослому, для того, чтобы получить рекомендации, как это завершить. Что такое порно? Порнография — это специальное кино для создания соответствующего сексуального настроения для взрослых мужчин и женщин. Это кино снимается по определенному сценарию, и до зрителя доходит смонтированный ролик, который во многом отличается от того, как секс происходит в настоящей жизни. А что такое изнасилование? Сексуальное насилие – это любые сексуальные действия, совершаемые без согласия. Независимо от того, какое действие происходит, жертва не виновата в этом. Что такое фроттеризм? Вид пристрастий, при котором человек трется гениталиями о посторонних людей в общественном месте, например, в транспорте. С этим сталкиваются дети разных возрастов, подростки и взрослые женщины. Что можно сделать в подобной ситуации? Громко сказать: «Вы мне мешаете? Отодвиньтесь, пожалуйста». Если не помогло, необходимо попросить помощи у окружающих. Не надо стесняться. Нужно громко сказать, что рядом стоящий человек делает неприятно, трется. Можно попросить поменяться местами с другим мужчиной. Если вдруг что-то такое произошло с тобой, помни, ты в этом не виноват, не виновата. В этом виновен только человек, который это делает. Думаю, вы поняли, что ваш ребенок может задать совершенно любой вопрос. Просто невозможно предугадать все варианты. Но, прослушав ответы на самые популярные вопросы, я надеюсь, вы поняли принцип. Просто отвечайте честно, спокойно. Углубляйтесь в вопрос, ориентируясь на возраст своего ребенка.